и стоял перед ними красивый юноша, одетый весь в золото. «Я сын короля», — сказал он. «Я был околдован этим злым карликом. Он украл у меня мои сокровища, обратил меня в дикого медведя и заставил жить в лесу до той поры, пока его смерть не расколдует меня снова. А теперь он получил должное возмездие». И вышла Белоснежка за королевича замуж, а Алоцветик — за его брата, а большие сокровища они поделили между собой поровну. Мать-старуха жила еще долгие годы счастливо и спокойно вместе со своими детьми. Два розовых деревца она взяла вместе с собой, и они росли перед ее окном. И каждый год зацветали на них прекрасные розы, белые и алые. Стеклянный гроб. Пускай никто не говорит, что бедный портной, мол, не в силах достигнуть многого и добиться высоких почестей, для этого только надо попасть на правильную колею. Вот в этом-то самое главное дело, чтоб повезло человеку. Такой вот хороший, добрый да расторопный портняшка шел однажды, странствуя своим путем дорогой, и зашел в дремучий лес. А так как он дороги не знал, то и заблудился. А наступила ночь. И не оставалось ему ничего другого, как искать себе пристанище среди такого жуткого одиночества. Хотя и нашел он себе, правду сказать, на мягком мху неплохую постель, но страх перед дикими зверями не давал ему покоя. И пришлось ему, наконец, решиться заночевать на дереве. Нашел он высокий дуб, взобрался на самую его макушку и возблагодарил Господа Бога за то, что захватил с собой утюг, а не то чего доброго сдунул бы портняшку ветер, гулявший над вершинами деревьев. После нескольких часов, проведенных им в темноте, не без дрожи и страха, он заметил в небольшом отдалении мерцание огонька. Подумав, что это должно быть человеческое жилье, где ему было бы поудобнее, чем на ветках дерева, он осторожно спустился вниз и пошел навстречу огоньку. Огонек привел его к маленькой избушке. Она была сплетена из камыша и волчьей травы. Он смело постучался, двери открылись, и при отблеске пробившегося света он увидел старого седого, как лунь, человечка, и была на нем одежда, сшитая из пестрых лоскутьев. «Кто вы такой? И чего вам тут надо?» — спросил его старичок картавя. «Я бедный портной», — ответил тот. «Меня застала ночь в этих дебрях, и я вас убедительно прошу приютить меня у себя в хижине». «Ступай своей дорогой», — ответил ворчливо старик. «С бродягами мне нечего возиться. Поищи себе пристанище где-нибудь в другом месте». С этими словами он собрался было юркнуть назад к себе в дом, но портной крепко ухватил его за полу сюртучка и начал так жалостно упрашивать, что старик, который вовсе не был таким злым, каким он себя показывал, наконец смягчился, пустил его к себе в хижину и дал ему поесть, а потом указал в углу довольно удобное ложе для ночлега. Усталого портного не надо было убаюкивать. Он сладко проспал до утра и не подумал бы, что пора уже вставать, если бы не испугал его сильный шум. Через тонкие стенки домика послышался громкий крик и рычание. Портным овладело неожиданное мужество. Он вскочил, оделся и быстро выскочил во двор. Тут он заметил вблизи хижины огромного черного быка и красивого оленя. Они яростно дрались между собой. Они нападали один на одного с таким ожесточением, что от топота их ног дрожала земля, а от крика звенел воздух. Долгое время невозможно было предвидеть, кто из них выйдет победителем. Но вот олень всадил, наконец, своему противнику в живот рога, и черный бык со страшным ревом упал на землю, и после нескольких ударов оленя лежал уже мертвый. Портной, глядевший в изумлении на это единоборство, стоял недвижно. В это время олень подскочил к нему, и не успел портной отбежать, как тот со всего разбега поднял его на свои огромные рога. Не успел портной и опомниться, как олень бежал уже вскачь через горы и долы леса и луга —